Сонет 104. Нет, для меня стареть не можешь ты. Каким увидел я тебя впервые, такой ты и теперь. Пусть три зимы с лесов стряхнули листья золотые, цветы весны сгубил три раза зной, обвеянные ее благоуханьем, пронизаны зеленым ликованьем, как в первый день стоишь ты предо мной. Но как на башне стрелка часовая незримо подвигает день к концу, краса твоя, по-прежнему живая, незримо сходит в бездну по лицу. Так знайте же, грядущие творенья, краса прошла до вашего рождения.